Глава 55. Саммер. Утром я просыпаюсь с бешеным желанием поскорее увидеть Лиама. Это чувство распирающего счастья в груди немного меня пугает. Интересно, изменится ли что-то в наших отношениях после вчерашнего вечера? Саша считает, он серьезно ко мне настроен, но как я могу это проверить? И надо ли мне это? Я не хочу ничего усложнять и грузить его такими вопросами. Пусть все идет своим чередом, а там посмотрим. Я сталкиваюсь с Лиамом уже на выходе из квартиры. Буквально врезаюсь носом в его плечо, когда открываю дверь и не могу сдержать стон. Переносица вспыхивает болью. Я снова вернулась в свое неуклюжее амплуа. «Вот тебе и доброе утро», — бормочет Лиам, обхватывая ладонями мое лицо. «Больно?» «Угу». «Всего лишь ушиб. До свадьбы заживет». Он улыбается и нежно целует меня в переносицу. «Так ко мне торопилась?» «Ну тебя к черту, Харрис!» Я заливаюсь краской, потому что действительно к нему торопилась и бежала со всех ног, сломя голову. И вот чем все обернулось. Лиам со смехом прижимает меня к себе, приподнимая за бедра. Совсем как вчера, перед тем, как усадить на стол и... «Что ты? Саша дома!» Выдыхаю я, и, усмехнувшись, он прижимает меня к стене и утыкается носом в мою шею. Проводит по ней языком. Ох, я тут же завожусь и не могу сдержать стон, когда он еще и нагло толкается в меня. «Лиам, нет, Саша». «Она не встает раньше 9», — мурлычет он, покрывая мою шею короткими поцелуями. «Расслабься, крошка». С каких пор я с такой легкостью позволяю Лиаму Харрису так меня лапать? С тех самых, когда мы тискались на диване. Нет, даже раньше. Когда он чуть не поцеловал меня у пола. Да чего греха таить, я мечтала об этом с нашей первой встречи на кухне. Я запускаю пальцы в его спутанные волосы и слегка тяну за них. Лиам стонет и утыкается лбом в мой лоб, тяжело дыша. Черт, ты такая сладкая. Трудно сдерживаться. Он снова виляет бедрами, толкаясь своим затвердевшим членом мне между ног. И я всхлипываю, когда знакомое удовольствие пронзает все мое тело. «Съел бы целиком», — шепчет Лиам мне на ухо, прикусывая мочку. «Хватит, боже!» Стану я, распластавшись по стене и прикрыв глаза, позволяя ему продолжать эту откровенную пытку. «Уверен, ты кончишь, если я продолжу делать вот так». Он ужимается со всей силы, одновременно с этим щипая меня за ягодицы. Я вскрикиваю от неожиданности и тут же испуганно закрываю рот рукой. «Перестань!» — шиплю я на Харриса и начинаю вырываться. «И прекрати уже так меня хватать! Мы опоздаем!» Вздохнув, Лиам ставит меня на ноги и отходит, поправляя ширинку и скрывая свою эрекцию за длинной толстовкой. Я закатываю глаза и быстро выхожу из квартиры, пока он опять чего-нибудь не выкинул, а я опять ему не поддалась. Мы не вспоминаем вчерашний ужин, просто всю дорогу болтаем ни о чем и смеемся. Эта легкость в общении между нами меня с ума сводит. Кто мы вообще друг другу? Друзья? Кто угодно, но точно не друзья. Я не хочу дружить с Харрисом. Я хочу большего. Но усложнять наши отношения бессмысленным романом тоже не желаю. А на что-то серьезное от него вряд ли могу рассчитывать. Он ведь ни с кем не встречается. «Только дай мне шанс, и сама в этом убедишься». Вспоминаю я вчерашние слова Лиама. Что за шанс он имел в виду? По-моему, все опять сводится лишь к примитивному сексу. Ни о каких серьезных чувствах тут и речи быть не может. Или я ошибаюсь? Вряд ли. С чего бы вдруг ему передумать? Разве может такой, как он, хотеть отношений с такой, как я? Наши жизни слишком разные. Долбанный замкнутый круг. Я могла бы попробовать спросить у него обо всем напрямую, но боюсь услышать ответ, который меня расстроит. Боюсь услышать, что я... ему не нужна. Я умею убеждать. Ты еще будешь умолять меня, чтобы я взял тебя на этом самом диване. Запомни мои слова. Подсознание подкидывает мне очередные его наглые заявления. Он просто меня хочет. И все. Могла бы я просто переспать с ним. Да, конечно, могла бы. Но я, черт возьми, девственница. И в глубине души мне все же хочется подарить свою честь тому, для кого это будет важно и кто будет любить не только мое тело, но и меня саму. Да, возможно, я старомодна, но в чем же тогда смысл? «Сегодня вечером я не смогу тебя забрать», — говорит Лиам, останавливаясь на парковке школы. «Есть одно неотложное дело. Извини». «Ничего страшного, доберусь сама». Я слабо ему улыбаюсь, немного расстроившись, что его не увижу. «И ты не обязан быть моим водителем, ты же знаешь? Нога уже совсем не болит». «Мне нравится быть твоим водителем. Только, пожалуйста, добирайся не на своих двоих, окей? Вызови Uber». «Окей, папочка». Говорю я, цокая языком, и тянусь к Харрису, чтобы обнять его на прощание и чмокнуть в щеку. «Я серьезно, крошка», — бормочет Лиам, уткнувшись носом мне в шею. От его горячего дыхания по всему моему телу встают дыбом волосы. Он даже дышит сексуально. «Завтра я заеду за тобой, как обычно». «Хорошо, тогда до завтра». Я с улыбкой целую его в щеку, но в этот момент он зачем-то поворачивает голову, будто хотел что-то сказать, и мой поцелуй попадает прямо ему в приоткрытые губы. Я застываю на месте, а мои щеки тут же становятся пунцовыми. Как так получилось? Лиам смотрит на меня спокойно, будто ничего не произошло, и облизывает губы. Это был совершенно обычный короткий чмок. Почему от этого случайного поцелуя все так встрепенулось в груди? Мы ведь уже два раза целовались, и гораздо горячее. Потому что это долбанный Харрис. Мужчина, который так и не смог покинуть мое сердце за 9 лет. И все, о чем я сейчас могу думать, это о том, какие его губы мягкие и как они близко. И как мне хочется вновь прижаться к ним, чтобы еще раз почувствовать их вкус и тепло. Звук уведомления на телефоне спасает меня от очередного опрометчивого поступка, возвращая в суровую реальность. Черт. Я резко отстраняюсь от Харриса. «Извини, это вышло случайно». Бормочу я и отстегиваю ремень безопасности. «Мне уже нечем дышать, нужно на свежий воздух». «Да, я это понял, Рид». Лиам усмехается и склоняется ко мне, оставляя на моих губах такой же короткий чмок, который пронзает мое сердце, словно стрела. «Ой, извини, я тоже случайно». «Иди давай, смешная». А то опоздаешь еще к своему зануде-профессору. Вся красная, я тут же вылетаю из машины, чуть сумку не забыв, даже не задумываясь о том, что он, наверное, веду себя как ребенок. И Лиам смеется мне вслед.